«Они обет нарушили», — пояснила меланхоличная Элоиза Миджин. «Мы все пообещали профессору, что откажемся от какой-нибудь привычки. Уизли пообещали не делать своих дурацких конфет, Лайт, не краситься, Кармак, не навязываться в команду. То-то его последнее время не видно и не слышно. А ты?» Бросила жевать резинку, Элоиза вздохнула. «Все свои запасы отдала пацанам с младших курсов, чтобы искушения не было. Сейчас уже легче». А профессор Сьюэлл сказал: «Кто завалит обед, будет наказан, и учтите, в боевых условиях вы так легко не отделаетесь. То, что у Фреда, называется гламурный сглаз, он ведет себя как глупая блондинка из анекдотов. Для Джорджа вся еда приобрела вкус овсянки. Позавчерашний», — выкрикнул Джордж чуть ли не со слезами в голосе. «Б». Лайт выругалась, когда услышала про наказание, а он ей: «Истинные леди не выражаются, и у вас, мисс Лиси, будет время запомнить это как следует». И Лайт теперь все грубые слова заменяет описаниями, то есть статьями из словаря. «Понятно», — усмехнулась Патриция. «Это я, значит, злобная стерва. Ну-ну, подруженька, запомним». Юджин Пайпер с Хаффлпаффа обещал, что перестанет списывать арифмантику. Теперь он ходит строевым шагом и отдает сам себе команды. «Думала, он дурачится», — удивилась Лаванда. «Не больше, чем Фред», — покачала головой Элоиза. «Знаешь, он так мужественно выглядит. Идет, шаг чеканит, рукой машет в такт. Раз, два, три. Раз, два, три. Левый, левый. Раз, два, три. Ангелочек Лаванда», — включился Фред, — «ты, голубушка моя, просто непроходимая миленькая дура. Ты, пусечка, даже не представляешь, каково это, по хорошенькой придуре добренького козла, котика-профессора изображать из себя сладенькое чмо. Ну», — подытожила суровая Гермиона, — «зато теперь вы на собственной шкуре познаете, каково жертвам ваших розыгрышей. И вообще, данное слово нельзя нарушать. Вы же не слизеринцы какие-нибудь». Элоиза, уже подходившая к лестнице в спальню, оглянулась. Слизеринцы как раз и не нарушали. Алгайхархай, гигантский электрический червь, по слухам, обитающий в пустынях Монголии, упоминается в одноименном рассказе Ефремова. Глава 36. «Не дает мне покоя какая-то ерунда», — Гарри отпил глоток крепкого индийского чая и блаженно прижмурился. Снейп, сидящий напротив, тревожно покосился на отца. «Все время кажется, что я какую-то мелочь упустил. Северус, ты с Петтигрю, как, контачишь? С этим слизняком?» Зельевара перекосила. «Отец, помилосердствуй, мне его пришибить хочется. С ним только лорд, ну и еще Люциус иногда, по необходимости». «Плохо», — Гарри постукивал пальцами по столу, наполовину погрузившись в свои мысли. «Пошарить бы у него в голове». «Зачем?» — искренне удивился Северус. «Что он может знать? Лорд использует его вместо домовика. Обряд», — пояснил Гарри. «Я сам плохо помню, не в том был состоянии». «Что значит «я сам плохо помню»?» — оторопел Снейп. Гарри, выдернутый из мыслительного процесса и по этой причине неверно истолковавший сыновние эмоции, почувствовал себя оскорбленным и отозвался сварливым тоном. «Слушай, имей совесть. Я после оглушающего был практически никакой. К тому же 100 лет прошло, а ты все чего-то хочешь». Снейп попытался что-то ответить, но издал лишь сиплый писк. Схватил чашку, сделал большой глоток, предсказуемо обжегся, зашипел и закашлялся. «Северус, да что с тобой? Отец, кхе, тьфу». Снейп затряс головой, приходя в себя. Прочистил горло, привел в относительный порядок мысли и только после этого продолжил. «Ты ухитрился присутствовать при возрождении лорда. Ну как? И прошло-то всего несколько месяцев, а не 100 лет, как ты выразился». Погруженность в собственные мысли сыграла с Гарри Поттером злую шутку. К тому же за последнее время он привык считать приемных сыновей единым целым и не подумал, что Римус мог и не просветить партнера. «Для меня прошло 136 лет. Я ведь говорил, что в разных мирах время течет по-разному». «Не говорил», — парировал Северус. «Или же говорил, но не мне». Тут до Зельевара начало доходить, и он притих, просчитывая в уме ситуацию. Выводы были малоутешительны. Он осторожно скосился на отца. Гарольд Поттер снова ушел в размышления и не замечал сыновних метаний. Северус перевел дух. Можно было, конечно, задать прямой вопрос и получить такой же прямой ответ. Вот только Северус сомневался в своей готовности услышать правду. Во всяком случае, прямо сейчас и от данного конкретного человека. Возможно, имеет смысл дать себе небольшую отсрочку. Не лезть сейчас, когда лорду Гарольду явно не до чужих трепыханий, а дождаться выходных, смотаться в Блэковский особняк и поговорить с Римусом. Серьезно и обстоятельно. Затем обдумать все услышанное и только потом задать главный и кардинальный вопрос, тот самый, вызывающий трепет, и по этой причине толком не сформулированный. Тебе не противно, что я, что ты? Гарри Поттер неплохо поработал с мозгами обоих приемных сыновей. Северус, как и Римус, смотрел на себя прошлого с ярко выраженным неодобрением. А поскольку мастерства Гарри все же не хватило, чтобы до конца залечить раны, с ней остался несколько неустойчив, психически и склонен к депрессии, хоть и в значительно меньшей степени, чем раньше. «Коллеги, у меня не совсем обычная просьба», – смущенно объявил Мартин, после того, как профессора обсудили все текущие проблемы, вынесенные на педсовет, и собирались расходиться. «Да». Доброжелательно улыбнулась Минерва МакГонагалл, а незамужние дамы-преподавательницы навострили уши. Даже неловко признаться, Мартин сделал щенячьи глазки и был вынужден ретироваться за спину Северуса Снейпа, поскольку знойная Аврора Синистра немедленно воспылала сочувствием. «Меня время от времени возникают проблемы с учениками, особенно это касается младших курсов». «Ну, проблемы у всех возникают», — добродушно отозвалась Помоноспрут. «А вам, Мартин, и вовсе грех жаловаться. Слышали бы, с каким восхищением ребята обсуждают ваши уроки». «Слышали», — пропела Аврора, хищно поглядывая на Мартина и облизываясь, как кошка над блюдечком сливок. «Все-таки, мне бы хотелось, если можно, поприсутствовать на ваших уроках, уважаемые коллеги, в целях обмена опытом, так сказать, ради Мерлина». Минерва пожала плечами. «Присутствуйте на здоровье, ничего против не имею, дети будут отвлекаться», — озабоченно протянула Сибилла Трелани, зябко кутаясь в пуховую шаль. «Сяду в уголок и прикроюсь чарами невидимости». «Мартин, я буду очень рада вашей компании», — томно отозвалась неугомонная Аврора, а Септима Вектор и Батшиба Бэтбинг обожгли ее ревнивыми взглядами. Минерва развеселилась. «Вот и решили. Никто ведь не возражает». Она обвела коллег искрящимися от смеха глазами. Отказов не последовало, даже Альбус Дамблдор по-отечески улыбнулся и кивнул. «Думаю, это пойдет всем нам на пользу, Мартин, мой мальчик. Вы же не министерская комиссия», — хохотнул Филиус Флитвик, а с ней пооткровенно перекосило. «Не напоминайте», — простонала МакГонагалл, потянувшись к свиткам, грудой наваленным на столе, и начиная перекладывать их с места на место, явно с целью успокоить нервы. «Что не так с этой комиссией?» — поинтересовался Мартин несколько оторопело. Минерва ничего не ответила, лишь поджала губы и отвернулась. Помона и Аврора гневно фыркнули в унисон. Флитвик снизошел для того, чтобы пояснить суть проблемы молодому, неопытному коллеге. «С комиссией, Мартин, все не так. Пристальное внимание министерства обещает Хогвартсу лавину неприятностей, и урезание средств – лишь меньшая из них. Припрется толпа старых замшелых пней», — яростно прошипела молчавшая до сих пор Батшиба, — «начнет бухтить. Мол, при основателях было все куда круче, денежек тратили меньше», — подпила ей Септима, — «и примутся курочить. Это убрать, это запретить. Да зачем вам факультативы, да зачем вам наглядные пособия? Квиддичный инвентарь опять зарубит», — встряла помрачневшая Роланда Хуч. «Будем мы из этого погрома потом 10 лет выбираться», — подытожила Черити Бербидж. «Еще могут придраться к ерунде и уволить кого-нибудь», — уныло предположила Септима. «А на его место пихнут своего человечка, без мозгов и практики, зато лояльного до тошноты». «Бывало такое уже», — грустно подтвердила Минерва. «Министерская комиссия, Мартин, по степени разрушительности перевешивает Гриндевальда, Волдеморта и Сириуса Блэка вместе взятых. Близнецов Уизли», — ядовито добавил Снейп, несколько разрядив обстановку. Послышались смешки, МакГонагалл через силу улыбнулась. «Ладно, коллеги, сворачиваемся, а то нас студенты неправильно поймут. Опаздывать на занятия нехорошо, тем более преподавателям. Мартин, у вас сейчас окно, чей урок желаете посетить?» Глава 37. Ну вот, Мартин выложил на стол увесистую коричневую папку, первичный отчет о состоянии дел в Хогвартсе. «Спасибо, мистер Сьюэлл, вы отлично потрудились», — Корнелиус Фадж оценил взглядом проделанную работу. «А так, если вкратце?» «Вкратце», — Мартин улыбнулся. Несмотря на директорскую заботу, Хогвартс держится. Многие дисциплины, официально снятые, перешли в разряд факультативов и кружков. В попечительских отчетах не указаны выплаты профессорам за дополнительные занятия, прищурился Фадж. Они и не получают никаких дополнительных выплат. Угадайте, на кого директор переводит стрелки? Министр вздохнул. Да уж нетрудно догадаться. Минерва тащит на себе практически все руководство школой. Альбус составил себе лишь бухгалтерию. Плюс она ведет трансфигурацию у всех 7 курсов, плюс 3 факультатива, плюс деканство в Гриффиндоре. Вот последнее я бы с нее снял. Если убирать Альбуса с поста директора, то Минерва первый кандидат на его место, степенно кивнул Фадж. Потянет она, как думаете, Мартин? Думаю, да, но тогда еще надо искать кого-то на трансфигурацию у младших курсов. МакГонагалл, всем известный трудоголик, но ей уже за 60, и она должна хотя бы иногда высыпаться. Само собой, какие факультативы она ведет, вы говорите? Анимагию, бытовую магию и тренинг по аппарации. Анимагию оставим. Фадж резво подтянул к себе чернильницу. На 2 последних у меня есть соискатели. Так, дальше. Флитвик. Справляется. И с преподаванием, и с деканством. Вот только ставку по артефакторике надо бы ему вернуть. Сделаем. Спрут. В норме. И Помана, и Филиус, и Северус, умелые руководители, они опираются на старост, которых сами же обучили себе в помощь. Их факультеты структурированы и организованы, и каждый студент знает, к кому следует обратиться в случае возникновения проблем. А вот на Гриффиндоре с этим значительно хуже. У Минервы нет ни сил, ни времени на своих подопечных, а старосты одни не справляются. Северус Снейп. Него тоже большая нагрузка. Деканство, зельеварение для всех курсов, факультатив по алхимии, еще он варит зелья для больничного крыла. Кроме того, человек он суровый, и младшекурсники его боятся как огня, что мешает им усваивать предмет. Это как раз очень удачно. Слакхорн давно мечтает вернуться, но полную нагрузку ему не потянуть, а с детьми он ладит гораздо лучше, чем с подростками. Бинса надо немедленно убирать, если уж так приспичило, чтобы историю призрак преподавал, то хаффлпаффский толстый монах гораздо более вменяем и рассказывает интереснее. Упаси Мерлин. Эта дамблдоровская экзотика мне уже давно поперек горла стоит. Есть у меня на примете один молодой человек, вполне живой и адекватный. С Вильгельминой Граббледер хорошо бы договориться на постоянный контракт. Очень компетентный преподаватель. А Хагриду вернуть его должность лесника, с этим он справляется гораздо лучше. Согласен. Ну и Сибилла Трелани. Она не педагог, она пифия. Довольно талантливая, кстати, но преподаватель из нее... как из меня нимфетка. И к тому же, как всякая пифия, она постоянно держит свой дар в боевой готовности. Министр подавился чаем. Конопля. Обреченно просипел он, с трудом откашлившись. Ну что вы, Сибилла все-таки дама, к тому же с претензиями на интеллигентность. Херес. Фадж снова закашлялся. Глаза б мои на Альбуса не глядели, наконец выдавил он. Все-таки до чего нудная тетка эта Трелани, вздохнул Рон, когда они спустились из класса прорицаний. Гарри кивнул, пряча улыбку. Сибилла опять предсказывала ему смерть. На самом деле, все было очень просто. Люди смертны по своей природе, и в конце жизненного пути у каждого маячит печальный проводник. Трелани своим внутренним оком видела эту мрачную фигуру, но не могла привязать ее к конкретной точке во времени и пространстве. Жаль, что сейчас уже нельзя отказаться от прорицаний, придется по этой мути сов сдавать. Надо было сразу брать магловедение, а я, дурак, повелся. Легкий предмет, беспредметный бред, кипятился Рон. Тебя просто нет способностей, фыркнула Парвати. Уж постыдился бы винить профессора. Сибилла не виновата, что ты до сих пор старшие арканы с младшими путаешь. Рон надулся и засопел. Возразить было нечего, с гаданием на картах Таро у него дела обстояли еще хуже, чем с зельеварением. В коридоре их обогнала стайка рейвенклавцев. Подмопотил, сбавив шаг, пошла рядом с Гарри. Поттер, она понизила голос, вообще-то не нанималась служить почтовой совой, но как староста, я за своих отвечаю. Луна Лавгуд ждет тебя возле чулана для метел и как можно скорее. Проблемы. Подма пожала плечами. Тебе виднее, но Луна практически в истерике. И надеюсь, ты ее успокоишь, потому что иначе... Не договорив, она очень выразительно взглянула Гарри в глаза, после чего ускорила шаг, догоняя своих. Рон хлопал глазами, пытаясь вникнуть в суть ситуации. «Гарри!» Он запнулся. «Гарри, ты не... того! Ты что, совсем оборзел? Ей всего 14. Ну, она тебя всюду защищает, я думал, может...» Рыжик стушевался окончательно и выдавил хриплым шепотом. «Может, она в тебя влюбилась?» Гарри лишь фыркнул и поспешил вниз, крикнув напоследок. «Если я не приду на обед, прихвати мне пару бутербродов. Луна, Луна, ты где?» Гарри подошел ближе и всмотрелся в полумрак. «Луна, о, черт!» Сгорбленная фигурка у самой двери чулана крупно вздрогнула и развернула в его сторону бледное личико с круглыми от ужаса глазищами. «Ариэль, милостивец!» Гарри торопливо набросил на закуток теневое покрывало. «Ди, детка, что случилось? Ты ранена. Слава Энарину, ты пришел!» Ди всхлипнула и торопливо высморкалась. «Ох, ну и натерпелась я страху. Иди ко мне, расскажу». Гарри сбросил мантию и трансфигурировал ее в маленький диванчик. Ди, к которой начало возвращаться самообладание, досадливо выругалась. «Вот зараза. Пока тебя не было, я совсем умом поехала. Даже не сообразила, что тут полная школа колдующих детей, и хрен он меня найдет, даже если прочухал, что к чему. Он, Дамблдор», Ди выхватила из кармана крошечный граненый флакончик голубого стекла, выдернула пробку, поднесла к лицу и жадно втянула ноздрями запах, раз, другой, третий. Гарри узнал аромат. Зеленый ветер, эльфийское зелье, сильный стимулятор, но вызывает неодолимое желание потрепаться. Уф, Ди расслабилась. «Что ты так смотришь? Ну должна же быть от дедули какая-то польза, раз его на старости лет потянуло на экзотику». «Кого? Дамблдора?» Гарри уже ничего не понимал. «Да нет же, Нахтигаля, моего деда». «Тьфу!» Ди спрятала пузырек. «Ну, когда он бабушке маменьку заделал, он весь такой из себя был, пока бабушка его не объездила. Чего ты лыбишься? Не в том смысле». «Нет, в том тоже». Она сделала паузу, чтобы набрать воздуха для очередной тирады, и Гарри успел вклиниться. «Так что у нас с Дамблдором?» Ди ощутимо передернула. «Поперлась я сегодня проверять твою теорию. Ну что сказать, артефакт здесь, это совершенно точно. Ты был прав, но вот как я добывать его буду, ума не приложу. Директор не так просто казался. Ты знал, что он из фаморов?» «Что? Не знал, стало быть», Ди невесело усмехнулась. «Там процент крови небольшой, но ему хватило, чтобы меня почуять. Прикинь, стоит посреди кабинета, голову медленно поворачивает, как филин, а зрачки вытягиваются в вертикальные щели. Жуть». Она снова полезла было за зеленым ветром, передумала, махнула рукой. «Как я оттуда выбралась, сама не представляю. Феникса, и того проняло, прикинь. Бедная птичка обосралась с перепугу. Да не, я все понимаю, я сама чуть не обосралась. Гарри, придумай что-нибудь, помоги». Теневое покрывало, усиленный вариант заклинания «Уход в тень». Глава 38. Ди, вкратчиво начал Гарри, ты помнишь анекдот про наркомана и косячок? Это где он его прятал-прятал, да и весь скурил. Ди хмыкнула. Ну, помню, только про этот контингент и посмешнее есть. Ага, я тебе сейчас один расскажу. Сидит Дамблдор, медитирует на свой любимый артефакт, ну тот, из нефрита, с жемчужинкой. Тут входит комиссия. Ди хрюкнула. Ну да, конечно. И как я должна искать директорскую захоронку? Ты хоть думай, что предлагаешь. Тебе сегодняшнее потрясение последние мозги отбило, я смотрю, обиженно буркнул Гарри. Кто из нас сновидец, ты или я? Блин. Ди повернулась к стене и выразительно стукнулась лбом. Как бы мое эльфийско-феминистское достоинство не сопротивлялось, вынуждена признать. Ты гений. Обижаешь, подруга, приосанился Гарри. Неа. Преклоняюсь. Пошли, пожрем, что ли, пока столовка еще работает. Ну что же, товарищи маги, Мартин вздохнул. Как и обещал, я не буду ставить оценки за сегодняшнюю проверочную работу. Однако ее итоги повергают меня в уныние. Если все, что могут вспомнить 15-летние волшебники о магическом законодательстве, укладывается в 3 пункта. Он картинно развел руками. Не буду скорбно вопрошать, куда катится мир, тем более что вам это навряд ли известно. Но данная ситуация весьма печальна, и мы приложим все силы, дабы ее исправить. Итак, тема сегодняшнего урока. Некоторое время в классе раздавалось лишь монотонное скрипение перьев. Затем Гермиона оторвалась от учебника и подняла руку. «Профессор Сьюэлл, можно вопрос?» «Конечно, мисс Грейнджер. Скажите, пожалуйста, вот непростительные заклинания. Я не поняла, почему именно эти три такие опасные? Ведь тут перечисляются запрещенные чары, которыми тоже можно убить человека, причинить ему боль и все такое, но они просто запретные, а эти – непростительные. Почему?» Судя по тому, сколько учеников оторвались от своего занятия и вопросительно взглянули на Мартина, эта тема вызывала активный интерес не только у супервъедливой Гермионы. «Хм-м-м, очень хороший вопрос, мисс Грейнджер. Итак, дорогие товарищи-волшебники, что вам известно о магическом откате?» Класс задумался. Некоторое время спустя Ханна Аббат нерешительно подняла руку. «Пожалуйста, мисс Аббат, магическим откатом, неуверенно начала Ханна, называют воздействие, которое, оказывает заклинания и ритуалы на мага, который их выполняет. Очень хорошо, мисс Аббат. 5 баллов. А кто мне скажет, какой откат получает маг от обычных, разрешенных чар?» На этот раз вскинулось сразу несколько рук. «Прошу вас, мистер Корнер, усталость», — выпалил Майкл. «Чем сложнее чары, тем сильнее устаешь. Вот как? Все согласны. Я вас слушаю, мисс Мун». «Майкл был неточен», — сообщила Селина Мун, обычно очень тихая и незаметная рейвенкловка. «Усталость не физическая, это магическое истощение, и зависит не столько от сложности, сколько от энергоемкости чар». «Да, верно», — отозвался с места Симус Финниган. «Левиассу сложной не назовешь, а попробуй поднять ею что-нибудь увесистое». «Умницы», — кивнул Мартин. «Мисс Мун, мистер Финниган, 5 баллов. Итак, мы выяснили, что магический откат вызван чем, мистер Корнер?» «Тем, что маг расходует на заклинание собственные силы», — уныло отозвался Майкл. «Верно. И это справедливо для большинства заклинаний, но не для всех. Некоторые чары требуют расхода сил лишь на запуск процесса, а потом используют альтернативный источник энергии. Кто-нибудь может привести пример?» «Артефакты», — выпалила Лайза Турпин. «Все артефакты именно так и работают. Мне дядя рассказывал, он этим занимается. Он сам только связывает заклинание с предметом, а дальше оно черпает энергию из окружающей среды. Темные артефакты вампирит из своего хозяина», — усмехнулась Марак МакДугал. «Или из того, кто к ним прикоснется». «Правильно», — кивнул Мартин. «Мисс Турпин и мисс МакДугал получают свои заслуженные баллы. И мы возвращаемся к непростительным заклинаниям. Мисс Грейнджер, вы ведь уже сделали какие-то выводы. Поделитесь, пожалуйста». «Не уверена», — смущенно начала Гермиона, «но, видимо, непростительные заклинания для поддержки используют энергию жертвы». Она вопросительно взглянула на профессора. «Браво! Вы молодец, мисс Грейнджер. Именно так и работают второе и третье непростительные. С Авадой же все несколько сложнее, и чтобы понять, в чем суть, мы должны сперва рассмотреть механизм ее действия. Что делает Авада, мисс Вулф?» «Убивает», — нерешительно предположила Гриффиндорка, выдернутая вопросом из каких-то посторонних размышлений. В классе послышались смешки. Мартин хмыкнул. «Очень точно подмечено. А как именно убивает?» «Не знаю». Алина выглядела озадаченной. «Прискорбно. Садитесь. Так от чего же умирает человек, сраженный Авадой?» «От заклинания», — хихикнули с задней парты. «Очень смешно, мисс Гринграсс. А по существу?» По существу Дафне сказать было нечего, она покраснела и уперлась взглядом в столешницу. «Хм, разве вы не проходили непростительные в прошлом году?» «Проходили», — отозвался недружный хор. «Так в чем проблема? Нам не говорили о механизме действия», — пояснила Марак МакДугал. «Профессор Грюм показал нам все три заклятия на пауках, и мы изучали, как от них защищаться. А про убивающие заклятия было сказано, что к нему нет противочар, его нельзя отразить, и невозможно определить, от чего умерли жертвы. Нельзя отразить», — усмехнулся Мартин. «Спасибо, мисс МакДугал. Нельзя отразить, надо же». Он поднял взгляд и замер от неожиданности. 36 пар горящих глаз неотрывно глядели на него. «Профессор Сьюэлл», — благоговейно прошептал Финниган, — «вы знаете, как отразить Аваду?» «Заклинанием, никак, тут ваш профессор был прав. Но для этой цели прекрасным образом подходит зеркало». «Зеркало», — опешила Алиса Лорд. «Обычное зеркало. Самое обычное, ни в коем случае не магическое. Но не любое. Какое? Металлическое. оловянное или бронзовое. Скажу еще такую вещь. Чем меньше площадь зеркала, тем сильнее ударит откат по колдующему. Потому, кто произнес непростительное, уточнила Гермиона. Да, кивнул Мартин, отгоняя от себя младенческое воспоминание о старинном бронзовом зеркальце, которое мама дала маленькому Гарри поиграться, и которое малыш подставил под красивый зеленый лучик. Как все-таки не вовремя иногда звучит сигнал на конец урока. Досадливо бросила Гермиона, запихивая учебник в сумку и провожая взглядом уходящего преподавателя. «Да», — вздохнул Рон, — «вечно запаздывает, лентяй», — припечатала подруга. «Я имела в виду, что профессор Сьюэлл так и не объяснил про механизм действия Авады. В следующий раз спросишь», — пожал плечами Гарри. Детские воспоминания выбили его из колеи, и развивать эту тему не хотелось совершенно. «Гарри, а так ты считаешь?» Начало было Гермиона, но, наткнувшись на тяжелый взгляд, осеклась. «Ой, извини, меня голова разболелась», — пробормотал Гарри извиняющимся тоном. «Кружится», — встревожилась подруга. «Идти можешь», — с другого боку влез Рон. «Обопрись на меня. Герм, у тебя есть что-нибудь сладкое?» «Нет, это же для зубов вредно». Растерянная Гермиона затопталась на месте, оглядываясь в поисках кого-нибудь, способного одолжить конфетку. Гарри стало смешно и одновременно неловко. «Герми, все нормально. Рон, да не подпирай ты меня, не упаду. Просто шрам вдруг заныл». Слегка смутившись, Рыжик убрал руку с талии Гарри. «Наверное, тот, кого нельзя называть, что-то затевает. Ты уверен, что сам доберешься до Гриффиндорской башни?» Гермиона озабоченно хмурилась. «Нас через 10 минут начнется собрание старост. Идите, все нормально», — улыбнулся Гарри. «Герм, не беспокойся. У меня такое уже бывало, и не раз. Все будет тип-топ, не заморачивайтесь, ребята». «Как же мы можем не заморачиваться?» — резонно возразила девушка. «Ты же наш друг». «А, Джинни». «Привет». Щеки Джинни пылали румянцем, и она выглядела очень довольной. «Джин, проводи Гарри до башни, ладно. Он плохо себя чувствует, а у нас собрание». Глава 39. Вслед за Джинни в коридоре нарисовался Дин Томас, вид у него был раздосадованный. Гарри хмыкнул. «Что, зловредный Гарри Поттер зарубил вам свидание?» «Трепло», — буркнул Дин, и тут же ехидно осклабился. «Завидуешь, как не стыдно», — возмутилась Джинни. «Предупреждаю второй и последний раз», — усмехнулся Гарри. «Обидишь Джин, по стенке размажу, а МакГонагалу скажу, что так и было, взаимно», — фыркнул Дин. «Если попытаешься втянуть Джин-Джир в какую-нибудь заваруху, лично пришибу, и не посмотрю, что ты золотой мальчик, Гарри, Дин, перестаньте сейчас же, Гарри, Гермиона сказала, что ты плохо себя чувствуешь, что-то незаметно, Герми, перестраховщица, у меня шрам заныл во время урока, но сейчас уже все в норме, раз все в норме, ты и сам до башни доберешься», ухмыльнулся Дин. «А у нас найдутся дела поинтереснее». Джинни заколебалась. С одной стороны, долг Гриффиндорки требовал от нее помощь товарищу. С другой же, товарищ не особо нуждался в помощи, а обижать Дина ей очень не хотелось. Спасение явилось в облике Невилла, с пыхтением тащившего по коридору горшок со своим кактусом и уронившего сумку, которая от удара об пол расстегнулась и ее содержимое вывалилось под ноги гриффиндорцам. Невилл неуклюже затоптался на месте, прикидывая, куда бы водрузить своего изрядно разросшегося питомца. Гарри присел, собирая свитки. Дин поднял укатившуюся в угол чернильницу. Пискнул Невиллу, выглянув из-за кактуса. «Спасибо, там ремень, я никак не могу приладить его нормально, все время отрывается. Пошли в башню, там разберемся», Гарри подхватил обе сумки, свою и Лангботтома. Невилл покраснел, снова поблагодарил и неуклюже затопал дальше по коридору, но вскоре замедлил шаг и нерешительно спросил. «Гарри, а тебе не тяжело? Слушай, я вовсе не такой хиляк, каким выгляжу. Извини», — смущенно пробормотал Невилл. Гарри видел, что того распирает какое-то известие. И точно, пару минут спустя Лангботтом выиграл схватку с собственной робостью. «Гарри, ты знаешь, на моей Мимбулус Мимблитонии», — он перехватил горшок поудобнее, завязался бутон. «Я носил ее в оранжерею, показать профессору Спраут, я и мечтать не мог, что она зацветет в этом году». «Что?» — Гарри подбодрил Невилла улыбкой. Тот разрумянился еще сильнее. «Профессор сказала, это потому что она чувствует, как я ее люблю. Сейчас, Гарри». Он начал разворачивать вазон, Ты только посмотри, какая это прелесть. Невилл, подожди. Гарри остановился у портрета полной дамы. Потерпи до гостиной, уже почти пришли. Я тоже хочу полюбоваться, но боюсь, что ты уронишь эту очаровательную зеленую леди, и она получит травму. Гарри, всхлипнул Невилл. Мими приоткрыла бутон. Знаешь, она очень застенчивая, я никогда не беседовал с ней при ребятах, боялся, что они станут смеяться и обидят ее. Они вошли в гостиную, и Невилл первым делом водрузил на стол горшок со своей шипастой красавицей. Вот, посмотри. Правда, она просто чудо. Пупырчатый продолговатый бутончик, похожий на огурец-корнишон, слегка приоткрылся, и оттуда высунулись кончики нежно-розовых лепестков. Мими, произнес Гарри таким тоном, как будто знакомился с юной девушкой, счастлив быть представленным вам. Вы прелестны, и этот розовый оттенок так вам идет. Бутон развернулся на глазах. 7 крупных волнистых лепестков разошлись звездочкой, обнажив юный гибкий пестик. Это длилось не более секунды, потом пестик испуганно затрепетал, и лепестки снова сошлись, укутав его пышным шелковым одеянием. Гарри перевел взгляд на Невилла. Глаза у того округлились от потрясения. «Гарри», голос съехал на хриплый шепот, «Гарри, профессор Спраут сказала мне, что когда бутон раскроется полностью, у нее в оранжерее есть мужской экземпляр, чтобы я принес и...» Профессор сказала, «это будет незабываемое зрелище», и я могу привести с собой кого-нибудь». Гарри в общем и целом представлял, какое зрелище ждет Невилла в оранжерее. И он понимал, что профессор Спраут будет сильно разочарована, если Лангботом явится туда в компании Гарри Поттера. «Невиллу, скажи, а на Хаффлпаффе есть девочки, которым нравится ухаживать за растениями?» «Ну, да», — несколько растерянно произнес Невиллу, сбитый с толку неожиданным вопросом. «Ты, наверное, знаком с кем-нибудь из них?» «Ну да, конечно. Вот Ханна Аббат, с нашего потока. Староста факультета». «Да». Невилл просиял. «Она очень славная, знаешь, я люблю работать с ней в паре. Как ты думаешь, ей бы хотелось посмотреть, как цветет Мими?» «Думаю, да. Да, она ведь интересуется размножением редких растений. Гарри, ты считаешь, мне следует пригласить Ханну? А разве ты сам не хочешь?» «Очень хочу», Гарри знал, что вступает на тонкий лед, но опыт общения с застенчивыми подростками у него был, и немалый. «Но Ханна, ей ведь это по-настоящему интересно». Невилл серьезно кивнул. Гарри видел, что идея пригласить девушку нравится однокурснику все сильнее и сильнее. «Мы мужчины, и мы должны уметь сдерживать свои желания, иначе рискуем сильно упасть в глазах окружающих, как некоторые, не будем называть имен. Ты имеешь в виду Фреда?» Гарри кивнул. Невилл зябко поежился. «Не хотел бы я быть на его месте. Гарри, ты не расстраивайся, я тебе обязательно все расскажу. Жалко, у нас нет думосбора, я напишу бабушке, может быть, она согласится принести его в Хагсмит». «Ладно», — засмеялся Гарри, «посмотрим. Кстати, через четверть часа заканчивается собрание старост, ты еще успеешь перехватить Ханну». Невилл вскочил, метнулся к зеркалу и принялся торопливо приводить себя в порядок. «Спасибо, Гарри!» — крикнул он, уже выскакивая из гостиной. Шорох затворяющейся рамы приглушил его слова. Гарри подмигнул кактусу. «Как думаешь, Мими, у нас получится?» Цветок застенчиво дрогнул лепестками. «По-другому и быть не может. Ты ведь такая умница!» Пестик робко высунулся в щель, смущенно кивнул и тут же спрятался снова. Невилл разбудил Гарри в 6 утра. Щеки юноши горели, дыхание было частым и прерывистым, приоткрытые губы слегка припухли. «Гарри, это было. Погоди», Гарри подхватил со стула футболку и брюки. «Спустимся в гостиную, чтобы народ не тревожить. Джинджер, ты такая...» Простонал, не просыпаясь, Дин Томас. Невилл полыхнул щеками еще сильнее. «Ты не представляешь», тараторил он вполголоса, спускаясь по лесенке. «Это было просто нечто. Так красиво и так, тетя Помана, то есть, я хотел сказать, профессор Спрут. Ну давай, выкладывай», — перебил его Гарри. Целовались. Невилл покраснел так, что его лицо, казалось, светится в утреннем полумраке. «Ханна, ты не представляешь, какая она чудесная, Гарри». Он схватил обе руки Гарри и крепко сжал. «Спасибо тебе, спасибо. Если бы ты не сказал, я бы никогда не додумался пригласить Ханну. И не знал бы. Ей понравилось. Она сказала, что я самый лучший мальчик в Хогвартсе, и что она давно хотела со мной встречаться, и...» Невилл набрал воздуха. «В воскресенье я веду ее в Хогсмид. Поздравляю!» Гарри хлопнул его по плечу. «Да, а Мими где?» «В оранжерее осталось». «Да», Невилл опять смутился. «Тот, мужской Мимбулус. Мими ему так понравилось, Гарри. Это было так здорово. Он так ухаживал за ней. У него цветок красный и с длинными тычинками, а Мими сначала очень смущалась и куталась в лепестки, но он был такой галантный и в то же время настойчивый». Невилл прервался и едва слышно прошептал. «Тебе, наверное, смешно, что я говорю о них, как о людях, да». «Вовсе нет», Гарри дружелюбно приобнял Невилла за плечи. «Я кое-что читал о магических кактусах. Их брачные обряды отличаются удивительной чувственностью». Лонгботом приободрился и продолжил. «Это действительно было так, как будто он, опытный и чуткий мужчина, а Мими, юная нежная девушка». «Ханна так сказала», поспешно пояснил он. «А потом, это было так, так интимно. Мне даже было неловко, как будто мы подглядываем». Они ласкали друг друга своими лепестками, и Мими показывала пестик и снова прятала, а он ловил его своими тычинками, пыльца срывалась с них, плыла облачками, и аромат. «Гарри, его пить можно было, и мы с Ханной». Невилл снова прервался и часто задышал. «Профессор Спраут сказала, что Мими теперь останется со своим избранником», продолжил он, вернувшись из воспоминаний. «И пока не созреют плоды, я не смогу ее забрать, можно только приходить полюбоваться. Знаешь, Гарри, это так странно, я чувствую себя так, как будто я взрослый», Невилл смущенно улыбнулся, выдал замуж дочку. Глава 40. «Вот не понимаю», вздохнул Рон, отодвигая в сторону учебник по трансфигурации, которым он придавил край пергаментного свитка, чтобы тот не сворачивался. «Нафига нам нужно испарять мышей? Для чего это может пригодиться в жизни? Проще уж гнездо завести, Рон». «Нет, ну правда». Рон толкнул свиток по столу в сторону Гермионы. «Заклинание исчезновения не уничтожает мышей», Гарри аккуратно стряхнул лишнюю каплю чернил с кончика пера. «Оно только делает их невидимыми. Рон, я тебя умоляю, прежде чем придумывать какую-нибудь пакость с невидимыми мышами, вспомни, что ты староста». «Ну и зачем тогда эти мыши?» «Пошевели мозгами». Гермиона в раздражении откинула со лба пышную прядь. «Как можно умудриться в слове из трех букв сделать 4 ошибки? Ума не приложу». Гарри заглянул через ее плечо в эссе Рона. «Да, старик, исча, это круто. Не писал я такого». Уши Рона заполыхали. «Это у меня просто почерк неразборчивый. Дай сюда». Он торопливо исправил пару букв. В результате несчастное слово стало похоже на раздавленную многоножку, а Гермиона скривилась от отвращения. «Еще, Рональд Беллиус Уизли, твоя безграмотность меня поражает. Как можно быть таким серым и костным?» «Не серый», — обиженно буркнул Рон. «Я рыжий. Зато я, не рыжая, с вами нянчиться. Что мне, больше всех надо?» Гермиона в сердцах бросила свитки на стол и выскочила из гостиной. «Да что я такого сказал?» — пожал плечами Рон. «Последние 3 дня она какая-то странная». Гарри гаденько усмехнулся. «Привыкай, друг. Жениться не передумал. Ну вот еще, из-за такой ерунды. К чему привыкать-то? К женским ежемесячным истерикам. Как у Джинни. Мама говорит, это переходный возраст. Ага. Лет так до 60. Блин». Рон укусил кончик пера. «Друг, ты меня точно не разыгрываешь». Гарри рассмеялся. Рон расслабился. «Ну и шуточки у тебя. Мартина я 5 минут назад видел в учительской», задумчиво сообщил Снейп, глядя куда-то поверх плеча лорда Блэка. «Гарри делает уроки в компании своего рыжего приятеля», кивнул Гарольд. «Сын, ты помнишь, что я тебе говорил про метаморфов?»